Я вернулся к себе. Нино говорила по телефону. — Нет, мама, я остаюсь здесь. Нет, никакой опасности нет. — Спасибо, папа, не беспокойся, продуктов у нас достаточно. — Да, спасибо. Только прошу, оставьте меня в покое. Отстаньте от меня. — Нет, не приду, — повторяю. — Не хочу приходить. — Не приду, — крикнула она и бросила трубку. — Ты права, Нино, — сказал я, — потому что у отца ты не будешь в безопасности. 8 в Иран уходит последний пароход. Собирайся. Ее лицо залилось краской. — Ты гонишь меня, Алихан? Еще ни разу я не видел Нино такой. В Тегеране ты будешь в безопасности, Нино, если мы потерпим поражение, они обесчестят всех женщин. Она взглянула мне в лицо и твердо сказала: — Никто не сможет обесчестить меня. Будь спокоен, Алихан. Уезжай в Иран, Нино, еще не поздно. — Довольно об этом, Али, — серьезно ответила она. — Я очень боюсь. Боюсь врагов, боюсь предстоящего боя, всех ужасов, которые ожидают нас впереди. Но все-таки я остаюсь здесь. Я знаю, что не смогу помочь тебе, но хочу быть рядом. Я должна остаться здесь. Вот и все. Я радостно поцеловал ее в глаза. Нино хоть и спорила со мной, но все-таки была хорошей женой. Я вышел из дома, когда еще только начинало светать. На улицах царил хаос, пыль стояла столбом. Мои слуги залегли у каменных бойниц на крепостной стене. 30 человек, присланных Ильязбеком, заняли позиции стороны опустевшей Думской площади. Их загорелые и усатые лица были серьезны. Они лежали молча, полные спокойного достоинства. Вокруг все затихло. Лишь вестовые пробегали по крепостным стенам, принося очередной приказ из штаба. Где-то там, теперь уж далеко от нас, представители духовенства и старейшины пытались в последний момент совершить чудо и добиться мирного исхода. Зашло солнце. Я оглянулся на свой дом и увидел сидевшую на крыше Нино. И лицо ее было обращено к солнцу. Днем она принесла нам еду, и вплоть до самого ухода стояла молча, как тень, с ужасом глядя по сторонам. В час дня с минарета прозвучал заунывный и торжественный голос Сида Мустафы, призывающий мусульман к молитве. Пропев азан, Сид, волоча за собой винтовку, пришел к нам. На его поясе висел Коран. Я выглянул по ту сторону крепостной стены, на Думскую площадь. Тишина, лишь густой столб пыли и несколько спешащих, перепуганных прохожих. Какая-то женщина в чедре броня сбежала за выскочившими на площадь мальчишками. 1, 2, 3 Бой часов на здании городской управы разорвал тишину. И с последним ударом распахнулись ворота в иной мир, стоявшие порога нашего города. Зазвучали первые выстрелы. Глава 22. Ночь была безлунной. Парусная лодка медленно покачивалась на волнах. Горько-соленые брызги летели в лодку. В ночной темноте черный парус трепетал, как крыло гигантской птицы. Я лежал на мокром дне лодки, завернувшись в бурку. Рулевой с широким безбородым лицом равнодушно смотрел на звезды. Я поднял голову и коснулся человека, лежавшего рядом и тоже укутавшегося в бурку. — Сид Мустафа, — спросил я, — ты здесь? Сид повернулся ко мне. — Лежи спокойно, Алихан. — Я здесь, — ответил он. На его щеках блестели слезы. Я резко поднялся и сел. — Мухаммед Гейдар погиб, — сказал я. Я видел его тело на Николаевской. Они отрезали ему нос и уши. Сид приблизил ко мне лицо. Русские вошли из страны Баилова и заняли бульвар. Ты убивал всех, кто пытался войти на Думскую площадь. — Да, — кивнул я. Потом появился Асадулла и приказал наступать. Мы пошли в атаку почти безоружные, с одними штыками и кинжалами, а ты читал заупокойную молитву. А ты разил их налево и направо. Кстати, знаешь, кто стоял на углу дома Ашума? Нахараряны, всей семьей, и все они убиты. — И все они убиты, — повторил я. — На крыше дома Ашума я поставил 8 пулеметов. Мы контролировали все вокруг. Сид Мустафа потер лоб. Лицо его было черным, словно вымазанное сажей. Он перебирал четки, и их красные камни походили на алые капли крови на ладони Сиида. «Там весь день строчил пулемет, кто-то сообщил о твоей гибели. Нино тоже слышала это, но не поверила. Не заплакала, она отказалась спрятаться в подвале. Она ушла в свою комнату и молча сидела там, а пулеметы все строчили. Потом Нино вдруг закрыла лицо руками и закричала: «Довольно! Я больше не хочу, не хочу!» Но пулеметы не умолкали. И так продолжалось до 8 вечера. Потом кончились боеприпасы. Но русские этого не знали. Они думали, что мы готовим для них западню. И Муса Наги погиб. Лалай задушил его. Я молчал. Рулевой все так же продолжал смотреть на звезды. Легкий ветерок играл его шелковой рубашкой. «Я слышал, — продолжал Саид, — что ты участвовал в рукопашной ворот Цицанова. Сам я не видел этого, потому что был на другом конце крепости. Да, я был в рукопашной. Заколол кого-то толстяка. Был весь в его крови. Говорят, убитая моя двоюродная сестра Айша». Море было тихим, смоляной дух шел от лодки. Она была безымянная, эта лодка, как и берега Кызылкумов. «Трупы, которые стаскивали в мечеть, мы складывали один на другой», — снова заговорил Сид. «Потом мы обнажили кинжалы и тоже пошли в бой. Почти все погибли. Мне же Аллах смерти не дал. Ильязбек тоже жив, он скрывается в деревне. Ты знаешь, ваш дом полностью разграблен. Ничего не осталось. Ни мебели, ни посуды, все унесли. Остались лишь голые стены». Все мое тело было одной сплошной болью. Я закрыл глаза и снова увидел залитый нефтью Бибей-Батский берег, сложенный на телеге трупы. Нино с узелком в руках. Потом появилась эта лодка. Светил маяк на Наргене. В ночной тьме город исчез из вида. Лишь суровыми часовыми возвышались нефтяные вышки. И вот теперь я лежу на дне лодки, укутавшись в бурку, и грудь мою терзает невыносимая боль. Я поднял голову и посмотрел в исхудавшее, бледное лицо Нино. Рядом с рулевым сидел отец, они о чем-то разговаривали, и мне доносились обрывки их разговора. «Так ты говоришь, что в Оазисе Чарджоу люди могут менять цвет глаз по своему желанию?» «Это истинная правда, хан. Лишь в одном месте на свете люди могут делать это. В Оазисе Чарджоу. Там был святой пророк». Я коснулся холодной руки Нино и почувствовал, как дрожат ее пальцы. «Подумать только», — сказал я. «Отец разговаривает о чудесах Оазиса Чарджоу. Каким же надо быть твердым человеком, чтобы с таким спокойствием выдержать такой удар? Я бы так не смогла. Ты знаешь, даже пыль на улицах была красной от крови». Нино спрятала лицо в ладонях и тихо заплакала. Ее плечи дрожали. Я сел рядом с ней и вдруг вспомнил площадь у крепостной стены, распростершаяся на Николаевское тело Мухаммеда Гейдара, залитый кровью пиджак убитого мною толстяка. Страдания достаются на долю живых. «Так ты говоришь, на Челекене водятся змеи?» «Да, хан, очень большие ядовитые змеи. Однако до сих пор никто этих змей собственными глазами не видел. Один святой, живущий в Оазисе Мерв, рассказывал, что...» Я больше не в силах был слушать это. «Отец, Азия погибла», — сказал я, подходя к рулю. «Наши друзья пали на поле боя, мы лишились дома. Гнев Аллаха обрушился на нас, а ты говоришь о челикенских змеях». Лицо отца осталось по-прежнему спокойным. Он прислонился к мачте и взглянул на меня. «Азия не погибла», — проговорил он после долгого молчания. «И изменились лишь ее границы, причем изменились навечно. Теперь Баку уже принадлежит Европе. И это не случайно. Ведь в Баку не осталось больше азиатов. Но ведь 3 дня я защищал Азию пулеметом, кинжалом. Ты герой, Алихан. Но, впрочем, что такое храбрость? Европейцы тоже храбрые. Ты и те, кто сражались вместе с тобой, уже не азиаты. Во мне нет ненависти к Европе. Она мне безразлична. В тебе же заключена частица Европы. Ты учился в русской гимназии, знаешь латынь, и жена у тебя европейка. И после этого ты все еще продолжаешь считать себя азиатом. И даже в случае твоей победы ты волей-неволей ввел бы в Баку европейский образ жизни. Какая разница, кто проложит у нас в стране автомобильные дороги, построит фабрики, мы или русские? Иначе и быть не могло. Утопить своего врага в крови еще не значит быть истинным азиатом. А что значит быть истинным азиатом?